Алекс Рудин. Егерь. Заповедник. Глава первая. Желтеющие березы отражаются в темной воде Елового озера. Пахнет горящей травой и разогретой смолой. Я кручу ручку транзистора, внимательно прислушиваюсь, пытаясь поймать программу. Наконец, сквозь треск помех пробиваются знакомые позывные радиомаяк. Бодрый голос ведущего говорит: «Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На календаре 14 августа 1977 года. Мы начинаем нашу воскресную передачу с добрым утром!» Я еще немного поворачиваю ручку, и помехи исчезают. Довольно улыбнувшись, палкой помешиваю смолу в ведре. Смола уже разогрелась и стала жидкой. Я окунаю в ведро самодельную кисть и начинаю покрывать смолой дно деревянной лодки. 2 года прошло с тех пор, как я неожиданно вернулся в прошлое. Словно и не было долгой бестолковой жизни, развала великой страны, лихих 90-х с вечным поиском работы и денег. Я вернулся в свою юность, и мне в ней хорошо. Живу в тихой деревеньке Черемуховке и работаю здесь егерем. Познакомился с чудесной девушкой Катей. Катя учится в Ленинграде на врача, а летом работает фельдшером в нашем медпункте. Я тоже учусь, только заочно. Скоро окончу лесотехнический институт и стану охотоведом. Я тщательно промазываю швы лодки, которые перед этим проконопатил паклей. Остальные лодки уже сохнут на берегу. На охотничьей базе у Елового озера я провел 3 дня. Смолил лодки к открытию осенней охоты на уток, плавал по озеру, считая подросшие утиные выводки, замечал, где они прячутся в густых зарослях тростника, по вечерам варил себе уху из свежей рыбы, пил крепкий чай и наслаждался тишиной и одиночеством. Такая работа у егеря – подготавливать охоту. Скоро на базу приедут охотники из Ленинграда. Выстрелы разорвут тишину над лесным озером, запахнет дымом костров и вкусной утиной похлебкой. Начнется охотничий сезон. «Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь», — во всю мощь поет в приемнике сочный баритон. Песня далеко летит над озером. «Другой бы улицей прошел», — громко подпеваю я, — «тебя не встретил, не нашел». Последние мазки смолы ложатся на светлые доски. Я отхожу на шаг, любуясь своей работой. Желтый лист слетает с березы и липнет к свежей блестящей смоле. Я выключаю приемник и заливаю водой огонь в обрезанной железной бочке, на которой грел смолу. Убираю за баню черное ведро с остатками смолы и иду собираться. В Черемуховку я возвращаюсь по берегу лесной речки. Иду не спеша, считаю вылетающих из воды уток. В этом году их много, значит, охота будет хорошей. Очередная пара черков с тревожным кряканьем срывается из-под берега и летит вдоль воды. Красиво когда-то назвали речку «Песенка». Звучное название и очень подходящее. Как раз неподалеку от меня бобровая плотина, и оттуда доносится негромкое журчание воды. И в самом деле песенка. Громко хлопая крыльями, утки быстро проносятся над водой, набирают высоту, закладывают крутой вираж и скрываются за густыми макушками елок. Я провожаю их взглядом, прислушиваюсь к удаляющемуся свисту крыльев, потом опускаю взгляд и удивленно замираю. Справа от тропинки между толстых еловых стволов мелькает грязно-рыжее пятно. Лиса? Я с недоумением вглядываюсь в густой подлесок. Точно, вот она. Снова мелькает на том же самом месте. Интересно, что она там делает? Ежа придавила, что ли? Или нашла в лесу падаль и теперь пирует? Я делаю несколько осторожных шагов по направлению к тому месту, где увидел лису. Вот она снова мелькнула между деревьями. Я успеваю заметить облезлый хвост. Лиса еще в летнем незрачном меху. Почему она не убегает? Лисица очень осторожный зверь. Она давно должна была меня заметить. Сухая ветка негромко хрустит под моей ногой. Я плюю на осторожность и, не таясь, иду к тому месту, где увидел лисицу. Так вот же она. Лиса прижалась к корням толстой елки. Она смотрит на меня желтыми глазами, скалит зубы и негромко рычит. Тощая какая! Шерсть свалялась грязными комьями, на нее налипла хвоя и прошлогодние листья. Я делаю еще шаг. Лиса рвется в сторону, и я вижу, что на ее задней лапе намертво затянулась проволочная петля. Петля не дает лисице убежать. Зверь жмется брюхом к земле, беспомощно дергая лапой. Вот черт! Какой-то браконьер поставил зимой заячьи петли, да так и бросил их в лесу. И теперь лисица угодила лапой в такую петлю. Сама она не вырвется. Тонкий проволочный трос туго затянулся вокруг лапы. Я вижу кровь, которая засохла на шерсти. Значит, проволока врезалась в лапу до самой кости. Кровь запеклась в уголке пасти. Лисица грызла проволоку. Второй конец троса обмотан вокруг елового ствола. Лиса снова рычит и прыгает от меня в сторону. Проволока опрокидывает ее на землю, и зверь отчаянно лает. Я отхожу назад, чтобы не пугать лисицу еще больше. Снимаю с плеча ружье и прислоняю его к развилке корявой молодой березки. Потом сбрасываю рюкзак. В его кармане у меня лежат пассатижи. Ими можно перекусить петлю. Безопаснее перекусить тросик в том месте, где он крепится к дереву. Но если лисица вырвется и убежит с петлей на ноге, она все равно погибнет. Милосерднее сразу ее пристрелить. Нет, надо освободить лису полностью. Но как к ней подойти? В руки она не дается. А получить укус мне совсем не хочется. Мало того, что это опасно, лисица кусается не хуже собаки, так еще и бешенством можно заразиться. Подумав, я снимаю с себя плотную суконную куртку, наброшу ее на голову лисе, прижму зверя к земле и попробую перекусить проволоку. Я сую пассатижи в правый карман брюк, чтобы удобно было достать, и с курткой в руке иду к лисе. Лисица снова дергается в сторону, предостерегающе лает. «Тише, тише!» — уговариваю я пугливого зверя. «Иди сюда!» Выбираю момент, чтобы проволока натянулась, и набрасываю куртку на лису. А сам падаю рядом на землю, левой рукой прижимая бешено вырывающегося зверя к земле. Только бы не освободило голову. Лиса молотит лапами, рычит и вырывается. Прижимая ее к земле, я левой рукой крепко хватаю раненую лапу, а правой тащу из кармана пассатижи. С усилием перекусываю тонкий стальной тросик. Приходится, что есть силы, давить на рукоятки. Отбрасываю пассатижи в сторону, двумя руками ослабляю петлю и снимаю ее с лисьей лапы. И тут лисица вырывается. Ее тело слишком худое и жилистое. Она выскальзывает из-под меня и щелкает зубами. Левое предплечье обжигает мгновенной болью. «Ах ты!» — кричу я, отдергивая руку. Лисица, хромая на трех лапах, несется в лес. Я гляжу ей вслед, потом поднимаюсь на колени, закатываю рукав рубашки и вижу на руке глубокий укус. Крови немного, зато есть четыре вдавленные отметины от клыков, края которых уже набухают синевой. Вот черт! Лиса уже скрылась в чаще. Оставив рюкзак и ружье под деревом, я возвращаюсь на тропинку, срываю лист подорожника, спускаюсь к реке и опускаю укушенную руку в холодную воду. Рану сразу начинает щипать. Я споласкиваю в воде лист подорожника и прикладываю его к месту укуса. Конечно, это не лечение. Подорожник помогает только при ссадинах. Но я не хочу оставлять рану открытой, чтобы не занести в нее грязь. О лисьей слюне, которая наверняка попала в рану, я стараюсь не думать. Не все же звери страдают бешенством. Может, мне и повезло. Аптечка осталась на базе у озера. Бинта у меня с собой нет. Зато на мне старая мягкая фланелевая рубашка. Подумав, я снимаю ее и отрезаю ножом длинную полосу плотной ткани от подола. Этой тряпкой кое-как перевязываю руку, прижимая лист подорожника к ране. Ну, до деревни доберусь, а там есть медпункт. Укушенная рука уже начала опухать, в ней пульсирует боль. Вот она, работа егеря. Ну, кого еще может укусить дикая лисица? Я надеваю рубашку, теперь она едва достает мне до пупа. Одной рукой неловко застегиваю пуговицы и, кривясь от боли, смеюсь над собой. Гладиатор. Боец с дикими лисами. Возвращаюсь к своим вещам. Подобрав пассатижи, откусываю от дерева остаток проволочной петли и засовываю его в рюкзак. Потом одной рукой закидываю рюкзак на плечо, беру ружье и быстро шагаю вдоль речки в сторону деревни. До Черемуховки я добираюсь только к обеду. Рука болит, но терпимо. Скорее ноет, как больной зуб. На дверях нашего с Катей дома висит замок, Катя еще на работе. Мои охотничьи псы радостно лают, увидев меня. Прыгают по вольеру, крутят пушистыми хвостами. Псов у меня было двое, Серко и Бойкий. Свистнув собакам, я заношу в дом ружье и рюкзак и снова выхожу на крыльцо. А возле калитки меня уже поджидает председатель сельсовета Черемуховки. «Добрый день, Федор Игнатьевич!» – устало киваю я. «Ты ко мне? По делу?» «К тебе, Андрей Иванович!» – отвечает председатель. «Хорошо, что успел тебя перехватить!» Его широкое красное лицо усеяно каплями пота. День сегодня по-летнему жаркий. Солнце жарит так, словно собиралось отыграться на природе за две дождливые недели. «Картошка у нас в поле гниет!» – жалуется Федор Игнатьевич, вытирая пот. «Вот бегаю по деревне, народ собираю в поле!» Взгляд председателя сразу цепляется за край окровавленной тряпки, которая торчит из моего рукава. «А что это с тобой?» «Лиса укусила», — морщусь я. «Какой-то мерзавец поставил петли, она и попала. Я ее выпустил, она тяпнула в благодарность». «Так надо перевязать как следует», — беспокоится председатель. «Что ж ты грязной тряпкой-то замотал? И укол сделать от бешенства». «Сейчас дойду до медпункта», — киваю я. «Катя перевяжет». «Не вздумай». Федор Игнатьевич испуганно машет руками. «Зачем тебе Катю беспокоить? Расстроится девка. А бабы в расстройстве знаешь какие? Я на прошлой неделе курам траву рубил в корыте и сечкой по пальцу зацепил. Так моя Марья на всю деревню крик подняла. Я не рад был, что и сказал ей». «Сочувствую», — не выдержав, улыбаюсь я. «Бабы, они бабы и есть», — не сдается председатель. «Идем-ка в сельсовет. Посидишь там, а я пока Трифона разыщу. Он тебя и перевяжет». Трифон – главный врач нашего медпункта. Удивительный человек. Когда-то он работал хирургом в одной из больниц Ленинграда. После смерти пациента уволился и ушел жить в лес. Вырыл себе землянку неподалеку от Елового озера и прожил там в одиночестве 3 года. Деревенские бабульки считают его знахарем. Трифон и в самом деле умеет лечить не только лекарствами. Моего отца он вылечил, когда от него уже отказались лучшие врачи. «Идем», – настаивает Федор Игнатьевич. «А Кате потом скажешь». Я качаю головой. «Брось, Федор Игнатьевич». Но упрямый председатель молча сует мне в руку ключ от сельсовета. «А я за Трифоном. Кажись, он к старику Худоярову пошел, я видел». «А ты жди в сельсовете. Потом спасибо мне скажешь». И он целеустремленно шагает по улице к дому Худояровых. Вот и что делать с таким упрямцем? Я дожидаюсь, пока Федор Игнатьевич скроется из вида, и иду прямиком в медпункт. Что за детские игры в самом деле? Когда я разматываю повязку, глаза Кати испуганно округляются. «Кто это тебя так?» «Лиса», признаюсь я. Вопреки мрачным прогнозам председателя, Катя и не думает ругаться. Она быстро промывает укус перекисью, накладывает марлевый тампон с белой пахучей мазью и накрепко бинтует мне руку. Светлая челка падает Кате на глаза, и Катя привычно сдувает ее в сторону. Мазь приятно холодит, унимая боль. «Надо укол сделать», говорит Катя. «И не один, а целый курс». «Знаю», морщусь я. «Хорошо, что вакцины есть, иначе пришлось бы тебя в райцентр везти». Катя очень старается говорить строго. Заметив это, я улыбаюсь. «Спасибо, Катюша». «За что?» удивляется Катя. «За то, что не ругаешься». «Так ведь ты не нарочно сунул руку лисе в пасть. Так получилось». Катя сама расстегивает на мне рубашку, потом набирает лекарство в шприц. «Будет больно». «Ничего, потерплю». Еще шире улыбаюсь я. «И терплю, только прикусываю губу, когда иголка всыкается в кожу». «Вот и все», — говорит Катя, протирая место укола ваткой, смоченной в спирте. «Следующий укол послезавтра. А теперь рассказывай, как тебя угораздило». Пользуясь тем, что кроме нас в медпункте никого нет, я обнимаю Катю за талию и притягиваю к себе. «Андрей», — притворно возмущается Катя. «А если кто-то зайдет?» «И пусть». На пороге кабинета топчется смущенный Федор Игнатьевич. Катя мгновенно вырывается из моих рук, краснеет и гремит какими-то медицинскими инструментами. «Андрей Иванович, ты это, перевязался уже?» — спрашивает Федор Игнатьевич. «Дай-ка мне ключ от сельсовета. Ума не приложу, зачем я тебе его отдал». «Случайно, наверное», — улыбаюсь я. «Ага», — подхватывает Федор Игнатьевич. «Случайно. Катюша, здравствуй». Он делает вид, как будто только что увидел Катю. «Здравствуйте, Федор Игнатьевич», – не поворачиваясь, отвечает Катя. Председатель вопросительно кивает мне, указывая глазами на Катю. «Не ругалась?» – еле слышно шепчет он. Я молча показываю ему большой палец. Примечание. Современная вакцина от бешенства появилась только в 1993 году. Но я намеренно допустил анахронизм, чтобы не описывать старые методы введения вакцины. Уколы в живот – это не очень приятно, честное слово.